Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru. Александр Сальников. «Крест на твоих плечах». Часть вторая. Окончание. Формально вызов был закрыт, но возвращаться в больницу не хотелось. Игорь медленно, но верно шел на поправку. Денис каждый день лично осматривал его, ставил уколы и менял повязки, не доверяя даже брату Олегу. Конечно, такая забота была шита белыми нитками, но признаваться в этом железный доктор отказывался даже себе. Он просто курировал тяжелого пациента. Просто боялся загубить результат такой сложной и накладной операции. Он вовсе не хотел лишний раз увидеть Ингу. Совсем не важно было ему, доктору Денису, лично принимать роды в семействе Смолиных. Не тянул он время, выполнял долг. За год крестов на кладбище прибавилось, опустевшие дома заселили новые семьи из центра. Свежая кровь, новые хлопоты. Работа накопилась, непочатый край. Проверить номера, забрать карточки у прибывших, а тут еще и детей народилось трое. Мальчики, две девочки. Едва доктор входил в избу для первого детского осмотра, его встречало напряженное молчание. Но чем больше появлялось крестиков в графе «норма», тем ближе становился момент, когда тишина расколется громкими насыщенными звуками. Испуганным плачем детей, учуявших запах кожи, опаленной печатью врача. Радостными причитаниями матерей, впадающих в истерику от легкости после сброшенного напряжения. Водопадом эмоций благодарных отцов, трясущих руку и зазывающих доктора почетным гостем на первые именины отпрыска. В середине апреля Денис составил отчеты, выходил Игоря и нехотя начал собираться в дорогу. Но тут потянулись в новые люди из окрестных поселков, закружили доктора в водовороте просьб. Приходили солдаты из пограничья на осмотры за отца-баром. Денис всегда симпатизировал этим парням, наивным и обреченным. Даже жалел их, меняющих здоровье и жизни на лучшую долю для близких. Иногда, когда видел, что не только кожа, но и душа пограничника тронута грязными землями, выдавал из личных запасов серотонин. Офицер, сопровождавший солдат, стал частым гостем доктора. Он был веселым, еще не потрепанным службой парнем лет 25 и слыл знатоком пограничных баек. Пока солдаты лежали под капельницами, доктор Денис баловался в преферанс с новым знакомым. Когда тот расспрашивал о новостях из центра, Денис пожимал плечами, сетуя на неосведомленность, и подливал офицеру разбавленный спирт. Время от времени захмелевший гость принимался расписывать суровые солдатские будни и пересказывать удивительные случаи военных кампаний, половина которых произошла, если и не с ним, то уж точно с его знакомыми. В такие моменты Денис весь во внимании подавался вперед, цокал, ухтыкал и переспрашивал, делая вид, что слышит их впервые. Особенно его потешала байка о докторе, вынимающем пули голыми руками. Говоря по чести, у Дениса был тогда штык-нож, но без него история выходила куда красочнее. Третьим за столом был неизменный брат Олег. Умудренный жизнью в приграничье, он тихой сапой выклинчил у офицера дюжину бойцов покрепче, а однажды, услыхав про подводу с боеприпасами, прозрачно намекнул, что им с доктором Денисом тоже не помешало бы пара ящиков. Денис важно кивнул, с трудом пряча улыбку, на что тотчас получил заверение офицера. Мол, так и планировалось, хотел, дескать, сюрприз сделать. Тем вечером Денис лежал под шерстяным одеялом и не мог заснуть. Ему мешало давно позабытое ощущение грядущей беды. Уж слишком спокойно и размеренно последний месяц несло время латчонку с железным доктором. Денис вдохнул полной грудью, пытаясь расслабиться, но воздух с натугой шел в легкие. Он был густым и тяжелым, словно перед грозой. «Ха!» — вырвалось наружу. Развалилась пополам чурка. Дважды бухнул колун, хрустнуло щепой дерева. Денис собрал поленца и пошел к дровянику. У самого края под крышей навеса прилепился к стене серый стручок кокона. Доктор заметил его еще утром и поневоле рассматривал каждую ходку. В этот раз картинка изменилась. Из лопнувшей с одного конца оболочки торчала лупоглазая голова бабочки. Прозрачные усики успели уже обсохнуть и мелко подрагивали, пробуя мир на вкус. Казалось, протяни руку, ковырни ногтем и увидишь крылья в ярких пятнах. «И лишишь нас обоих радости первого полета», — подумал Денис и вколотил в узкую щель поленницы последний гонот. «Здравствуйте, доктор!» У калитки, навалившись на костыли, стоял Игорь. «Здравствуй!» Денис ухватился за топорище и подтянул за сучок новую чурку. Грохнул сталью о дерево, бросил не глядя. «Тебе, кстати, постельный режим прописан». «Я поблагодарить зашел». Доктор выпрямился, отер пот со лба. Взгляды людей, бывших друзьями, столкнулись. «Это моя работа, Игорь. Я доктор». Смолин осклабился, замолчал. Медленно, словно во сне, прогудел мимо шмель. Вернулся и уселся на забор, подставил полосатые бока выглянувшему в небесное окошко солнцу. Солнце надменно задернуло занавеску из взлохмаченного облака. Игорь скользнул ладонью по лицу, потер подбородок. «Да, конечно. Ты бы зашел как-нибудь, Денис. Мы всегда рады тебя видеть». «Спасибо. Как-нибудь зайду», — глухо ответил доктор. Приладил чурочку и с размаху опустил колун на сосновый спил. Сухое дерево разлетелось в стороны, лезвие увязло в чурбане. Денис неспешно подобрал поленья, для которых уже не было места под навесом, глянул на калитку. Игорь успел уйти. Денис свалил дрова кучей у поленницы и закусил губу. Кокон был пуст. Он пепельной кожицей трепетал на ветру. «Надо возвращаться», — подумал железный доктор. «Приеду через полгода, осмотрю ребенка, поставлю клеймо. Так будет лучше». Подумал и пошел собирать вещи. Когда Денис подходил к конюшне, у ворот зашумели охранники, загалдели бабы. В распахнутые створы чинно входили гужевые мерины. Фыркали и стригли ушами, отгоняя жирных назойливых слепней. Рядом шли вооруженные автоматами солдаты, деланно серьезные, но с плохо спрятанным интересом, зыркающие по сторонам. Они будто ожидали увидеть какую-нибудь диковинку в первом же приграничном поселке. Среди пятен цвета хаки Денис вдруг заметил знакомую синюю форму. Привстав на телеге, санитар помахал ему рукой и что-то крикнул. Слова утонули в скрипе колес, людском гомоне и лошадином ржании. Рыжий пацаненок соскочил на землю и побежал навстречу. «Здравствуйте, доктор Денис!» — вытянулся во фронт санитар. «У меня к вам послание от главврача!» «Докладывайте, Антон!» — улыбнулся Денис, глядя, как паренек сдвинул жиденькие брови и поджал губы. «Завтра Дмитрий Юрьевич отбывает в центр. Исполняющим обязанности главврача на время его отсутствия назначены вы!» «Благодарю за службу!» — козырнул Денис и заметил, как тут же расправились плечи Антона. «Не желаете пообедать с дороги?» «Можно!» — обрадовался санитар. «А то я первый раз из больницы выехал», — засмущался он. «Не рассчитал с пайком, а у солдат просить не стал. Зазорно было». Денис, понимающе кивнул. «Поступайте в распоряжение старшего медбрата. Завтра поутру выезжаем», — проинструктировал он, пытаясь отыскать взглядом в толпе брата Олега. У склада, среди суетящихся солдат и местных братьев, тягающих деревянные ящики с военной и медицинской маркировкой по борту, его, к удивлению, не оказалось. У склада среди суетящихся солдат и местных братьев, тягающих деревянные ящики с военной и медицинской маркировкой по борту, его, к удивлению, не оказалось. Денис покрутил головой, обернулся и только тогда заметил Олега. Брат перемахнул через плетень у ближайшего дома и бегом спускался с пригорка к доктору, едва не оскальзываясь на мокрой после ночного дождя глине. «Что, торопишься? Ты не переживай, привезли тебе патронов!» — хохотнул Денис, глядя на запыхавшегося брата. «И медикаменты привезли. Вот, знакомься!» — кивнул он на мальчишку. «Санитар Антон! Пусть до завтра у тебя поживет!» «Началось!» — хрипло произнес брат Олег, отдышавшись. Улыбка сползла с лица Дениса. «Как часто?» «Минут 9-10. «Готовь все, через час жду!» Уже на ходу крикнул Денис и быстрым, едва сдерживаемым шагом заспешил к дому Смолиных. Инга родила на рассвете. Денис бережно принял маленькое тельце, уложил на материнский живот, автоматически отметив «пол мужской». Брат Олег черканул карандашом по свежему бланку. Доктор отер тряпицей пот и прищурился на медбрата. «Выйди». И, выдержав удивленный взгляд, повторил «выйди, Олег. Бланк отдай отцу». На кровати, подальше от обеденного стола, ставшего этой ночью родильным, встрепенулся Игорь. Разжал сцепленные побелевшие пальцы, принял бумагу, напрягся в ожидании. Хлопнула дверь. Денис пережал, скрипнул ножницами по пуповине. Первый крик младенца наполнил, сколыхнул душный воздух в натопленной комнате. Доктор зажег еще 3 свечи и, бормоча что-то утешительное, нежно отнял сына от заливающейся слезами матери. «Волосяной покров норма». «Вот и все», — думал Денис, машинально перечисляя. «Голова, правая рука, левая рука. Месяца через 3 осмотрю на рефлексы, и можно ставить печать. Норма, норма, норма». Ложились грифельные плюсы в нужную колонку бланка. Инга перестала всхлипывать. Даже ребенок притих, словно почувствовал важность происходящего. «Правая нога», — сказал Денис и замер. На сморщенной бледно-розовой стопе между поджатыми мизинцем и безымянным пальцем торчал синюшный отросток с черным коготком на конце. «Ну?» — приподняла голову Инга. «Не молчи, Денис! Слышишь, не молчи!» Доктор медленно положил ребенка на стол. Огоньки свечей дрогнули, запустили желтые пятна по враз осунувшемуся лицу. В горле лопнул набитый пылью пузырь. Чисто и непорочно. «Он грязный, Инга», — просипел Денис. Отер руки, глядя в пустоту, и зачем-то повторил. «Грязный». Инга вдруг начала шумными глотками жадно хватать воздух, тоненько заскулила. За спиной Дениса захрипели. Игорь подобрался, сверкнул глазами, дернулся к костылям. «Даже не думай», — предупредил железный доктор, чуть тронув кобуру. Посмотрел пустыми глазами на Ингу, тянущую руки к малышу. На его запрокинутую головку, покрытую темными завитками. Ребенок словно почувствовал взгляд, блеснул влажными маслинами на маленьком стариковском личике. «Грязный», — еще раз повторил доктор и медленно вышел. Утренний свежий воздух ударил по легким, опьянил. Денис закрыл глаза и попытался унять шум в ушах. «Ну что там, доктор?» — подскочил с заваленки медбрат. Рядом встал молодой санитар. Он очень старался, но не смог остановить дрожь в руках, спрятал за спину. Денис покачал головой, зашагал на негнущихся ногах прочь к конюшне. Антон подхватил седельные сумки и поплелся за ним, чуть поотстав. Олег сплюнул, сжал припасенный холщовый мешок и тяжелой поступью взошел на крыльцо. Скрипнул дверью. Притихший дом взорвался протяжным женским криком. Звук выжег, превратил в пепел душившую горечь. Колючие серые хлопья взметнулись, окрасились бурым и осели внутри ржавчины. Денис вскочил в седло. Железный доктор возвращался домой. «В чем проблема?» — непонимающе уставился Денис на дежурного врача. «Действуйте по уставу». Доктор Кирилл был младше Дениса года на три и правила знал прекрасно. Сверить по каталогу, в случае обнаружения новой мутации стерилизовать и отправить в центр, а если такой грязный уже есть в зверинце, усыпить. Но на сей раз ситуация в предписании не укладывалась. «Дело в том, — начал доктор Кирилл, тщательно подбирая слова, — что один из доставленных чистый». Денис удивленно вскинул бровь. «А еще...» Дежурный врач украдкой набрал побольше воздуха, как будто собирался прыгать в ледяную воду. «У него обнаружили... вот это...» Смолодушничал он и просто выложил на стол печать доктора. Исполняющий обязанности главврача поднялся с кресла. Подставил матовый кругляш под пляшущие язычки света... Прищурился и до хруста в костяшках стиснул печать в кулаке. «Идемте». Брат, стоящий с боевым ланцетом у запертой двери подвала, сперва отшатнулся, но все-таки смог с первого раза попасть ключом в скважину. Железный доктор рванул ручку на себя и жестом заставил брата остаться снаружи. Дежурный врач снял со стены факел и затопотал по ступеням вслед за Денисом. Спертый воздух обдал сыростью и вонью псины. К ней примешивался тонкий, сладко-приторный запах дурной крови. «Встать!» — рявкнул Денис. Свет факела выхватил из подвального мрака две скрючившиеся у стены фигуры. Звякнула цепь ошейника. Голый по пояс старик стряхнул с лба налипшие волосы. Красные набухшие веки сморгнули слезу. Он прищурился, пытаясь разглядеть лица вошедших. «Я сказал встать, падаль!» — повторил Денис и подался вперед. Тут же зарычала, вскинулась, метнулась навстречу бурым шерстяным комом вторая фигура, но опрокинулась навзничь, натянув цепь. Грязный взвыл, крутанулся волчком, вскочил на карачки, заслонил деда, заприседал по обезьянье, выпростав руку вперед. Денис машинально потянулся к кобуре и услышал щелчок взведенного пистолета за спиной. Доктор Кирилл уже держал зверя на мушке. «Тише, Петр, тише!» — похлопал старик грязного по плечу. «Успокойся! Они меня не тронут!» Успокаивающе нараспев произнес он, медленно встав на ноги. «Правда же, господа крестоносцы?» Денис, не оборачиваясь, повел головой. Доктор Кирилл опустил пистолет, но в кобуру не убрал. Грязный заурчал, шумно выдыхая, и нехотя отодвинулся, сел у стены. Денис только сейчас заметил, что зверь прижимает к животу темную скомканную тряпку. Сквозь скрюченные пальцы заблестела ртутью кровь и потекла к уже запекшемуся пятну на серых армейских штанах. «Я хочу поговорить с главврачом». Старик подошел к Денису, насколько позволила цепь, расправил плечи, сложил руки на груди и взглянул доктору прямо в глаза. За пеленой слезящихся глаз этого старика Денис натолкнулся на такую уверенность, что ему стало не по себе. Он автоматически посмотрел на словно специально подставленное правое предплечье. Там, на дряблой, иссушенной грязными землями кожи, вместо обычного ожога печати красовалась цветная вязь татуировки нового дворянина вокруг вживленных серебряных нитей. Старик ждал. Денис нахмурился и, пытаясь не подать вида, процедил. «Прошу вас представиться». «Я буду говорить только с доктором Дмитрием», — спокойно повторил старик. Железный доктор скрипнул зубами. «Дмитрия Юрьевича сейчас нет. Меня зовут Денис. Мне нужно задать вам несколько вопросов». Старик молчал. Денису показалось, что уголки его губ слегка дрогнули. «Вас задержали в результате операции по продвижению на восток». «Это все еще так называется?» — уже не скрывая улыбки, спросил старик. «При вас была обнаружена печать врача», — проглотил издевку железный доктор. «Поэтому расследование передано ордену. Есть основания полагать, что вы на протяжении долгого...» Денис кивнул на рытвенный яз. «Времени клеймили грязных и занимались организацией набегов при граничье. Надеюсь, вы понимаете, что это измена». Старик пожал плечами. «У вас все, доктор Денис? Надеюсь, вам хватает полномочий, чтобы возглавить трибунал?» «Я требую, чтобы вы назвали свое имя, количество меченных грязных и координаты базового лагеря. Вы будете отвечать?» «Или что?» — усмехнулся старик. «Будете колоть мне скополамин?» «Да, я признаю, ваши обвинения обоснованы. Но вот детали открывать не стану, увольте». «Вас давно не было», — хищно осклабился железный доктор. «У нас есть средства развязать вам язык». Грязный у стены настороженно зарычал. «У меня крепкие зубы», — продемонстрировал их старик. «Думаете, успеть?» Багровая ярость ударила в голову. Мир вокруг подернулся кровавой пеленой. Помутнел, вздрогнул. Остались только издевательски скалящиеся зубы цвета слоновой кости в изъеденном временем и грязью рту. Он выплевывал слова в лицо железному доктору. Кулак описал дугу. Старик упал на пол. У стены снова зарычало, зазвенело цепью. «Назад!» — в один голос заорали дежурный врач и старик. «Ты мне все расскажешь». «Понял!» — наклонился Денис, стискивая дряблое горло, обдирая ладонь об ошейник. «Все! Особенно откуда у тебя печать моего отца?» Лицо старика пошло пятнами. Глаза полезли из орбит. «Хорошо!» — прохрипел он. Железный доктор ослабил хватку. «Хорошо! Я все расскажу!» Денис брезгливо отер руки о халат. Ржавчина легла на белую ткань, засохшей кровью. Старик сел, массируя шею, и с трудом улыбнулся. «На рассвете, при трех свидетелях, как гласит ваш устав. Его ведь все еще чтят?» Подмигнула напешившему дежурному врачу. Денис выругался и пошел к выходу. Когда он уже одолел пол лестницы, его окликнули. «Эй, а у вас ведь и правда стальная хватка, железный доктор». В темноте лица было не рассмотреть, но Денис мог побиться об заклад. Старик ухмылялся. «И вот еще что. Передайте Дмитрию...» Чистый запнулся. «Юрьевичу, что я ошибался». Денис открыл дверь и пропустил вперед дежурного врача. «Слышите, доктор Денис?» Темнота наполнилась лязгом цепи. «Передайте ему, что я ошибался!» Растянул последнее слово старик и тоненько захихикал. Денис поморщился и хлопнул дверью. Доктору Денису всегда казалось, что комната регистратуры находится вне времени. За окном вовсю бушевал май, ветер трепал облака сирени в палисаднике. А здесь все оставалось по-старому. Зеленое сукно стола, массивные стеллажи с карточками. Громадина патефона в углу изрыгала один и тот же хриплый голос из далекого прошлого. Ровно горели свечи, будто и не таяли. Пыль лежала тоненьким, едва видимым слоем, как будто стесняясь выдать движение земли. И лишь тяжелые шторы душили солнечный луч, но не справлялись с задачей. Утро проникало в комнату. В 2 часа после полуночи дежурный брат услышал подозрительные звуки в подвале. Денис держал в руках толстую папку с отчетом, раскрытым на последней странице. Грязный, поименованный Петром, удавил цепью старика и напал на спустившегося вниз охранника. Зверь уничтожен, брат госпитализирован. Денис вздохнул и захлопнул папку. Больше происшествий не было. Правосудие не свершилось. Главврач водил кончиком пальца по стальному кругляшу врачебной печати. «К сожалению», — добавил Денис. «К сожалению», — эхом отозвался главврач. Пластинка давно закончилась и шипела пенным прибоем. «Тела сожгли?» — обронил Дмитрий Юрьевич. Вопрос утонул в шуме моря, лижущего песок. «Согласно предписанию», — кивнул Денис. «И вот еще что, этот чистый знал вас, дядь Дима?» «Что?» — вздрогнул тот. «Ну, смутился железный доктор. Он сказал, передайте Дмитрию Юрьевичу, что я ошибался». Главврач налил из графина спирт. Горлышко отбило мелкую капель о край стакана. Кадык дернулся. Дмитрий Юрьевич помолчал и вонзился взглядом в ничего не понимающего Дениса. Он считал, что из его сына не получится хорошего доктора. Он хотел, чтобы ты вырос хорошим человеком, Денис. Патефон зашипел гремучей змеей. Она скалила пасть, трещала погремушкой хвоста. «Ты, который человеком-то никогда не был!» — ткнул пальцем Денису в грудь главврач. «Это не пожар, мой мальчик. Это мы с твоим отцом прижигали шрамы после удаления рудиментов. Грязь въелась в нашу кровь, но он рискнул и проиграл. Потом умолял помочь ему. Я пошел против чести и устава, он предал меня!» Дмитрий Юрьевич выплеснул гнев и сразу обмяк, осунулся, вжался в кресло. «Когда пропал обоз, мы надеялись, что твоему отцу досталась легкая смерть. Он предал меня, предал всех нас. Ушел к грязным. Зато его сын стал железным доктором». Денис рванул ворот халата и, шатаясь, вышел. Молодой офицер, балагур и любитель преферанса не услышал выстрела. Слишком громко скрипели придорожные сосны. Не услышал щелчка перезарядки. Он обернулся лишь, когда лязгнул об асфальт выпавший автомат, и кулем повалился следом солдат-новобранец. Офицер успел виновато улыбнуться, разглядывая торчащий из груди дротик с транквилизатором, все еще не веря, что духовой пистолет держит в руке человек в белом халате. Денис стащил офицера с телеги и осторожно уложил на дорогу. Вставил в казенник еще один дротик и медленно повернулся к брату Олегу. Торопиться было некуда. Старший медбрат нового поселка уже прижимал к щеке приклад Калашникова. Денис навел бесполезную пукалку на старого знакомого. «Дай мне уйти». Захлопало, закаркало в кронах деревьев. Взметнулось в небо воронье. Денис опустил пистолет. «Отпусти меня, Олег». «С грузом?» — сипло спросил медбрат. Железный доктор обреченно вздохнул, отбросил духовой пистолет и вынул Макарова. «Положи ствол на землю». «Подними руки и медленно иди в поселок», — кивнул Денис на столб у отворотки, сгнутой выщербленной дождями табличкой «205 километр». Брат Олег хмыкнул и повел мушкой. «Езжай, железный доктор». Только печать сдай и оружие. Денис бросил пистолет под ноги Олегу, отправил следом клеймо. Кругляш, подскакивая, зазвенел по дороге. Ткнулся в грязь на обочине, затих. Денис потянулся расстегнуть ремень. «Ланцет оставь себе», — буркнул медбрат. «И халат. То на первом же посту остановит. Сожжешь потом?» «Сожгу», — кивнул Денис. Влез на телегу. «Спасибо, Олег». Медбрат ткнул ствол автомата в небо, сплюнул, разглядывая бездвижные тела в камуфляже. Сухо бросил, не глядя. «Все, езжай». Вдруг посмотрел на Дениса, склонил голову на бок и добавил: «Только учти, встретимся, у меня рука не дрогнет». Денис улыбнулся, кивнул на прощание и хлестнул меренно по каурым бокам. Тот фыркнул, мотнул головой и покатил телегу на восток. Слушай новые выпуски подкаста «Модель для сборки», а также другие подкасты на сайте www.samsungmobile.ru.